День начался, все разошлись по своим делам. А чем занимаются жулики? Представьте себе, они мечтают. Дело в том, что их, так сказать, специальность пока особого дохода им не приносит. О чем же они мечтают? Разумеется, о крупном деле. Вот когда подвернется подходящий случай, вот уж тогда они... Чтоб от пальцев не остались отпечатки, мы наденем черные перчатки. Тихо-тихо-тихо, чтоб работать без оглядки и опаски. Мы появимся в плаще и полумаске. Мы возьмем с собой кусачки, молоточки и отмычки и устроим показательный грабеж. Прибегут на поводочки полицейские собачки, а где птички улетели, не найдешь. И оба в восторге от своей выдумки пустились танцевать. Птички, невелички, улетели, улетели, не найдешь. Но тут они заметили полицейского и кинулись на утек. У берега моря они остановились, оглянулись, отряхнулись и продолжили. Если надо, мы изменим наружность. Не узнаешь, хоть рядышком стой. Если надо, наведем страх и ужас и исчезнем вдали голубой. Мы добычу благородно поделим. Половину мне, половину тебе. Там видно будет. Мы себя в пух и прах разоденем. А пока растворимся в толпе.